Лика медитировала. Сложив ноги кренделем и выпрямив спину, она парила над черным бревном кабеля и, омываемая волнами приглушенного полусвета, отрешенно глядела на пульсирующие светоносные стволы. Выглядело все это, следует признать, весьма эффектно. Хотя Ромке теперь и самому ничего не стоило влезть на кабель и заплестись в полулотос. Несколько секунд Лика пребывала в неподвижности, потом медленно повернула голову и с величественным недоумением взглянула на пришельца. Запросто можно было подумать, что узнала она его не сразу. «Ну и как там у них?» — полюбопытствовал Ромка. Лика вздохнула, уперлась ладонями в воздух и расплела ноги. Села по-человечески, улыбнулась. «У кого?» «Ну, у хозяев там, снаружи». Лика помолчала, загадочно на него глядя. «Все будет хорошо, Рома. Я спрашивала о тебе, и они сказали, что все будет хорошо». В этот раз на Лике была коротенькая белая туника, охваченная поверху еще более короткой безрукавочкой, плетеной на манер рыболовной сети, но только с кисточками, узлами и прочим выпендрежем. По белоснежным складкам порхали цветные блики. Ромка ухмыльнулся. «Слушай», — сказал он, — «вот ты говоришь, хозяева там, сияние. А нафиг им тогда летающие тарелки, раз сияние?» «Тарелки — это не для них», — кротко пояснила Лика. «Это для нас. Сами они, конечно, прекрасно обходятся и без тарелок». «Ага», — озадаченно пробормотал Ромка. Похоже, у Лики, как и у Сократыща, на все был готов ответ. «Слушай», — сказал он, — «а ты сама в конуре что-нибудь намыслить пробовала?» Лика выпрямилась и недоуменно свела брови. «Что значит пробовала? Прости, Рома, но это даже как-то обидно. Одну мою работу ты вроде бы и сам видел. Не то чтобы я придавала этому большое значение, но иногда, знаешь, хочется поразмяться, вспомнить прежние навыки. Я, видишь ли, работала художником-декоратором в драматическом театре». «А-а-а!» — догадался он наконец. «Это та кровать, что ли?» «Понятно. Декорация. А я никак не врублюсь. Чего такая жесткая? А картинки уже не рисуешь?» Лика встала с оскорбленным видом, но вгляделась в простодушную Ромкину физию и успокоилась. «Нет, ты просто прелесть!» — промолвила она, снисходительно улыбнувшись. «Рисовать картинки надо же! Хотя, с другой стороны, ты прав. Картинки я уже не рисую. Хозяева подарили мне иные возможности, о каких я раньше и мечтать не смела. Теперь я работаю мысленно, Рома. О своих беспомощных акварельках мне сейчас и вспомнить стыдно». Ромка озадаченно почесал слегка опушившийся затылок. Живописью и всякой там прочей скульптурой он никогда не интересовался. Вообще, в смысле искусства, кругозор лопоухого хулигана был ограничен стенами дискотек. «А дедок говорит, что хозяева тарелки на стороне нанимают», — сообщил он, чтобы хоть как-то поддержать беседу. «Господи», — сказала Лика в изумлении, глядя на Ромку, — «и ты общался с этим ненормальным?» «Ну а чего?» — сказал тот. «Дедок прикольный». «Боже мой, прикольный!» С притворным ужасом Лика возвела глаза к мерцающей в высоте радужной паутине. «И какую же, интересно, гадость он придумал про хозяев на этот раз?» Ромка передал, как умел, последнюю версию Сократыча. «Ну а чего, не так что ли?» — с вызовом заключил он. «Вот ты говоришь, хозяева там хотят, чтобы мы умнели там, добрели, становились там...» Ромка запнулся, стесняясь красивых речений. «Возвышеннее, благороднее», — пришла на помощь Лика. «Ага, а ломать зачем? Для физзарядки?» Лика опустила голову и с загадочной усмешкой медленно и грациозно прошла к гамаку. Покачнула его одним пальчиком, обернулась и снова вскинула серые свои глаза на Ромку. «Как ни странно, и для физзарядки тоже», — многозначительно изронила она. «Хозяева все продумали. Но главное, конечно, не в этом. Понимаешь, Рома, ломая камушки, мы упражняем интуицию. Вот этот твой Платон Сократыч пытается постичь хозяев с помощью логики. Бесполезно. Он истощит свой мозг, но выше собственного разумения так и не поднимется. А вот ты с твоим чутьем постигнешь непременно. Разбивать такие глыбы одним ударом. Да это он у тебя должен учиться, а не ты у него». Ромка чуть не ежился от удовольствия. Слышать такое было крайне лестно. «А когда ты с ним успел познакомиться?» — поинтересовалась Лика. «Да с Васькой зашли. Поговорить». «Ну и компания», — ужаснулась Лика. «Справа псих, слева мент. Видела твоего Васю всего один раз. Одноклеточное существо в чистом виде. Впрочем, не берусь судить», — язвительно добавила она. «Может быть, когда один человек гонится за другим с дубинкой, между ними возникает некая духовная связь? То есть, как я понимаю, все это время ты вел с ними философские беседы, а до Маши так и не добрался?» «Не-а», — беззаботно признался Ромка. «Ну и зря. Я согласна, что одежда не главное в этой жизни, но раз уж нам приходится ее носить, то пусть она хотя бы будет красивой». Лика приостановилась и озабоченно оглядела Ромку с ног до головы. «Видишь ли, в таких вот простынках у нас здесь ходят одни только алкоголики, вроде Лёши. Да еще этот твой Сократыч. А тебе нужна хорошая мелкая плетенка. Да и мне тоже».